Глава 18. Анна. Я не успела осознать, принять или просто обдумать то, что на меня свалилось. Мой организм действовал сам. Рот открылся, и я сказала фразу, которую меньше всего от себя ожидала. «Будем. Сохранять будем». И потом уже уточнила. «А вы уверены, что я беременна?» Женщина улыбнулась, как будто по-доброму, по-житейски так. «Я 30 лет здесь работаю, хорошая моя. Я уверена, но сходим на УЗИ, как только появится окошко». Я представляла, сколько примерно ожидать этого окошка. Если повезет, то сегодня. Если нет, то черт знает когда. Я открыла сумку. Благодаря тому, что жила я в глубинке, терминалы были далеко не во всех магазинах. В моем кошельке всегда имелась наличка. Я достала пару купюр и положила на стол. «Сейчас», — сказала я. «Сейчас окошко появится». Она вздохнула, взяла купюры и засунула в карман халата. «Здесь сиди. Сейчас». Вернулась уже минут через 7. Наверное, одна из купюр досталась специалисту УЗИ, потому что мимо очереди из старушек меня провели сразу же. Старушек было жаль, но сейчас я эгоистично была сконцентрирована на том, что происходит внутри меня. Я второй раз за час разделась и легла на кушетку. По моему животу размазали скользкий холодный гель, а затем его коснулся датчик. «Плодное яйцо», — подтвердил слова врача мужчина. 4-5 недель». «Отслойка плаценты?» — спросила я. Я никогда не была беременной, но по верхам знаний набралась. Из сериалов, книг и интернета. «Тут плаценты еще нет», — покачал он головой в ответ. «Гематома большая, по задней стенке матки, в месте имплантации плодного яйца». «Оно», — сказала я и поняла, что говорю о возможном ребенке в среднем роде. «Он живой?» Датчик все скользил по моему животу, а я ждала ответа. «Техника старая», — пожаловался он. «Был бы агрегат современнее, а вообще так сразу и не скажешь. Сердцебиения еще нет, рано. Нужно динамику отслеживать, анализы ХГЧ делать каждое утро. Если растет ХГЧ, значит и плод растет». Я вытерла живот, взяла бумажки, написанные мужчиной, и вернулась в кабинет гинеколога. Там было занято и пришлось выждать 10 минут. Я сидела и думала о том, что каждую из этих минут из меня течет кровь. Не сильно, да, но я буквально ощущала каждую теряемую мной каплю. Беременная с большим животом вышла из кабинета, а я вошла. Положила бумажки на стол и замерла, ожидая вердикта. «Есть прогнозы?» Не выдержала я. «Какие прогнозы?» — фыркнула врач. «Ты, если бы не пришла, даже не узнала бы, что беременной была. Решила бы, что месячные пришли чуть позже и более обильными. Знаешь, сколько беременностей прерывается в первые дни?» «Моя еще не прервалась», — упрямо ответила я. Женщина еще раз изучила бумаги и положила их на стол. «Думаешь, плохого тебе желаю? Нет, бабушку я твою помню. И тебя маленькой. Понимаю, 30 тебе уже, ребенка хочешь. И отказаться трудно. Но если беременность не задалась с самого начала, ты намучаешься впереди. Даже если жив сейчас эмбрион, проще будет попробовать заново, с другим ребенком, еще раз. Даже чиститься не придется. Я тебе таблетки дам. Одну сейчас выпьешь, другую через 2 дня, и все пройдет. Витаминки попьешь, через 2 месяцев попробуешь заново». «Не хочу заново», — мотнула головой я. «Хочу сейчас. Что мне делать, чтобы кровотечение остановилось?» Врач снова печально вздохнула. «Мы даже на учет не ставим на таком сроке. Домой езжай. Лежи, книжки читай, в кипятке не сиди, тяжелое не поднимай. Если все хорошо будет, через 2 месяцев приходи, на учет поставлю». Такой расклад меня не устраивал. Пусть я и не отдавала себе полный отчет в происходящем, я понимала. На авось я полагаться не буду и на самотек не пущу. «В больницу пишите мне направление», — жестко сказала я. «Полежу неделю. С мониторингом ХГЧ и всеми положенными в этом случае процедурами». Я достала еще одну купюру. «На скорой отправить не смогу». «Я сама доеду», — До больницы я доехала сама. Ожидала жесткого сопротивления и попыток отправить меня домой, но приняли меня достаточно равнодушно. Взяли анализы, а до палаты даже докатили на кресле-каталке. В палате кроме меня еще 3 девушки. И только сейчас я поняла, что едва не предала единственное существо, что было безусловно на моей стороне. Кота! Черт! А у меня даже телефона с собой нет. Дома остался. Я могла бы за ним заехать, но я так боялась терять время. С каждой минутой и каплей крови риск потерять нечто важное был бесконечно высок. «Девочки», — обратилась я к другим беременным, — «с кровотечением приехала. Телефон забыла, не дадите позвонить». Они кивнули почти синхронно. Все 3. Одна уже немного пузатая встала и протянула мне свой. Я знала наизусть номер Андрея. Не учила специально, но врезался в память за много лет знакомства. И ключи у него от квартиры есть. Но звонить ему я не хотела. Не хотела его притворного сочувствия, за которым прячется злорадство. Да и кот его боится. Позвонила соседке, ее номер тоже легко было запомнить. Городской, в 5 цифр. «Людмила Григорьевна!» Обрадовалась я, когда она трубку взяла. «Мне снова ваша помощь нужна». «Деточка, что случилось?» Я не стала говорить ей, что лежу в больнице. Зачем пугать пожилого человека? «Снова уехала на несколько дней. Вы люкса моего не заберете? Корм у меня на кухне в шкафчике. Если не хватит, я как вернусь, все вам компенсирую». Ключи мои у нее были, на всякий случай оставляла. Главное, чтобы не потеряла. Хотя у таких старушек ничего не теряется. «Конечно, хорошая моя, не волнуйся, присмотрю за твоим красавцем». Первоочередная проблема была решена, хотя перед котом было стыдно. Обещала же не оставлять его больше. Поерзала на прохладной, чуть пахнущей хлоркой простыне. Мне принесли и установили капельницу. Прозрачное лекарство капало медленно, и процедура грозила растянуться на несколько часов. Зато мне вдруг стало спокойнее. Сонная вечерняя тишина больницы, перемежаемая чьим-то смехом и голосами далекой беседы, убаюкивала. И в этот момент я вдруг четко осознала: «Черт подери, я беременна!»